и далекий гул работающего комбайна. Она закрыла глаза, пытаясь сдержать набежавшие слезы. «Прости меня, это с тобой случилось такое несчастье. Оплачу я». «Я уже достаточно наплакалась», — тихо ответила Сьюзи. «Этого не должно было произойти», — сказала Фрэнни. «Быть может, если бы мы задумались над тем, что сказала планшетка, то смогли бы предотвратить...» Сьюзи наклонилась к ней. «Я не думаю, чтобы кто-нибудь смог сделать что-то такое, что все бы изменило. Все эти послания такие неясные, так похожи на шутку. У каждого из них могут быть десятки разных интерпретаций». Фрэнни сутулилась, сжалась, будто стараясь защититься от чего-то, но не у Мередит. «Ты действительно считаешь, что если бы кто-то из нас понял значение этих слов, мы смогли бы что-нибудь изменить? Если бы я знала, что ослепну, пришло бы мне в голову не купаться в Южно-Китайском море, а Фиби никогда бы не ездила на велосипеде? Легко говорить, когда все уже произошло, не так ли?» За окном на лужайке Фрэнни увидела дрозда и позавидовала его простодушию и свободе. Она увидела, как он наклонил голову, и в следующее мгновение в клюве появился извивающийся червяк. Никогда в жизни Фрэнни не чувствовала себя настолько беспомощной. Она взглянула на обложки книг, которыми были заставлены полки вокруг камина: «Астральная проекция», «Паранормальная или нормальная», «Прошлое в настоящем». Фрэнни никогда раньше не интересовалась оккультизмом, но сейчас жадно вчитывалась в название, надеясь, что в какой-то из этих книг находится ответ на все ее вопросы. «Я должна предупредить Себа», — сказала она, — «если с ним еще ничего не случилось. Ты знаешь, как связаться с ним?» «Да, но что ему сказать?» Сьюзи не ответила. «Как это остановить, Сьюзи?» Слепая беспомощно возвела руки к небу, и Фрэнни вдруг разозлилась. «Сьюзи!» Она повысила голос. «Если все несчастья навлекла на нас планшетка, а не еще какое-то странное явление, то должен быть способ остановить это. Только ты знала все правила. Ты сказала нам, что нужно делать, ты говорила, что твоя мать колдунья». «Мама колдунья?» В ее голосе звучало изумление. «Она не колдунья. Она, может быть, немного, я не знаю даже, фея. А почему у вас на стене висит пентаграмма? У нее везде полно всяких оккультных штучек. Она постоянно увлекается то одним, то другим. Но она не колдунья. Господи, она даже не может разложить карты, не заглядывая в книгу». «Но ты одна знала, как проводить сеанс. Ты настояла на том, что нужна полная темнота. Именно поэтому мы и спустились в подвал», — недоверчиво возразила Фрэнни. «Мама иногда устраивала спиритические сеансы. Вот оттуда я и научилась». «Отлично!» — с горечью произнесла Фрэнни. «Просто великолепно!» Голос Сьюзи оставался бесстрастным. «Фрэнни, я никогда не воспринимала это всерьез. Считала просто игры. Или ты думаешь, я хотела стать такой? Иногда я просыпаюсь утром и жалею, что не умерла». Она опустила голову и закрыла лицо руками. Потом Сьюзи неуверенно встала, сделала несколько шагов к подруге и обняла ее. Фрэнни почувствовала, что на нее капают слезы. «Прости, Фрэнни». Фрэнни прижала ее к себе и тоже расплакалась. «Джонатан, Маунт-Джой», — всхлипывала Сьюзи. «Сэп, Мередит, Макс, Фиби — все такие хорошие». «Я собираюсь победить его», — сказала Фрэнни. «Я собираюсь остановить это, чем бы оно ни было, и вернуть твое зрение». «Зрение мне уже ничем не вернешь. Но я хочу, чтобы с тобой ничего не случилось. Я помогу тебе и Себу всем, чем смогу». «Я не знаю, как. Может, тебе сходить к священнику?»